твоя распрямленная тень, твоя глазная поволока в один обыкновенный день. Меня оставили жестоко, дохнула летняя жара, подул сырой осенний ветер. Кому любви пришла пора, кому вопросы без ответа. Умчалась вдаль планета грез, пришла весенняя усталость. Не ожидай, не будет слез. Звеневшая струна, застыл в груди охрипший голос, и только томная луна ласкает мой завивший волос. Меня ты больше не зови, а лишь приветствуй издалека, как отражение любви. Такой таинственной жестокой умчалась вдаль планета грез, пришла весенняя усталость. Не ожидай, не будет слез. Мне все казалось.